История одного дня. Он вернулся в день своих похорон. Если бы на час раньше, успел бы на кладбище, подумала Шурочка, и сразу же испугалась этой мысли, как пугалась всего, что происходило неожиданно. И удивилась, что Андрею Маркошанскому удалось появиться неожиданно. Его появление Шурочка ждала все 25 лет, была уверена, что сначала придет к ним. Он же не знает нового Светкиного адреса. Шурочке даже снилось, как звенит звонок, она бежит к двери, открывает, видит Андрея и сразу же выдает: «Роза Люксембург, 27, квартира 6». И Андрей не переспрашивает, что это за адрес. Знает, там жена и сын. А Шурочке хочется рассказать, как не хотела Светка получать эту квартиру. Как они с Лёней её уговаривали, а она кричала: «Мы не семья погибшего при исполнении». Как будто, согласившись на квартиру, она, как и все, признавала, что муж погиб. Но рассказывать некогда, потому что Андрею надо идти. А ей, Шурочке, надо срочно звонить Лёне и выдохнуть в трубку. Маркошанский вернулся. Андрей Маркошанский и Лёня Плетнёв вместе служили в Смоленске. И вместе в 89-м были направлены в Степанакерт. В Смоленске друзьями не были, а в Степанакерте подружились. Жены Шурочка Плетнёва и Света Маркошанская подружились тоже. Сыновей Митю и Славика родили в один год с разницей в месяц. Шурочка потом думала, что в другом месте, при других обстоятельствах, они со Светкой подругами никогда не стали бы. Слишком уж разные. Шурочке важно было всем нравиться. Эту задачу она решала милым, в меру беспомощным выражением лица, тщательно отрепетированным еще в юности. Светку Шурочка считала обычной. И это была самая безнадежная с Шурочкиной точки зрения характеристика. Уже потом, через много лет, на Лёнином юбилее, один из гостей поинтересовался: «А что за женщина на том конце стола?» И добавил: «Никогда не видел таких красивых». Шурочка тогда весь вечер разглядывала Светку. И потом, полночи лежа в кровати, удивлялась. Светка действительно была красивая. Пышные, с легкой волной, волосы светло-рыжего цвета. В детстве кленовые листья такого оттенка, чистые, без красных прожилок, считались самой ценной находкой. Брови. Угольно-черные, густые, немного сросшиеся, отчего казалось, будто Светка всегда немного хмурится. Улыбка на таком лице — сразу праздник. И главное, по лицу заметно, что Светка совсем не дорожит своей красотой. Относится к ней как к богатству, которого так много, что растратить жизни не хватит. Почему Шурочка не видела Светкину красоту раньше, в их общей молодости? Потому что тогда в Светкиной улыбке, в глазах, в кажущейся нахмуренности был только Андрей. Шурочка даже не представляла, что можно так любить. Нет, она Лёню, конечно, тоже любила, но минуты до возвращения мужа со службы не считала. Да что там минуты? Час-другой Лёниной задержки никакой паники у Шурочки не вызывал. Светка впадала в панику на 15-й минуте. Приводила Славика к Шурочке и отправлялась паниковать. Часами мерила шагами двор, ходила туда-обратно по ровной, как безнадежная кардиограмма линии, не обращая внимания на шушуканье местных женщин. Андрей был красавчиком и часто улыбался. Чаще, чем все знакомые Шурочки люди. Своей улыбчивостью Маркошанский как будто демонстрировал, что его все в жизни устраивает. За должностями и званиями Андрей не гнался, поэтому, когда он попросил перевод в Мардакет, глухое армянское село, удивилась не только Шурочка, но и Лёня, и даже руководство штаба. Да, там можно было быстрее получить следующее звание, и должность была повыше, но там не было даже проблесков светской жизни, и общения тоже почти не было. Почти. Потому что одна семья из своих в Мардакете все-таки была. Агван Кумарян в Степанакерт прибыл из Москвы, и почти сразу же перевелся в Мордакет. Мотивы его перевода как раз-таки были понятны всем. А Гван смотрел только вверх, туда, где сверкала всем золотом мира вершина карьерного роста. 42-летний Агван был женат на 20-летней москвичке Лиле. Жену любил до слез. Шурочка впервые видела, как это, когда при взгляде на другого человека глаза становятся влажными. Агван всегда смотрел на Лилю влажными глазами. Выглядела Лиля Кумарян совсем не по-московски. Она заплетала черные, расчесанные до электрического блеска волосы в длинные ровные косы. Среди коротких стрижек, прямоугольных каре и одинаковых химий Лилины косы смотрелись экзотично. И вся она смотрелась экзотично. Шурочке, когда она увидела Лилю в первый раз, сразу вспомнилась картинка из учебника по географии в разделе «Северные народы». Было в Лиле что-то шаманское. Хотя в шаманов тогда никто не верил. Кумаряны бывали в гостях у Плетнёвых, и у Маркашанских бывали. Агван балагурил, целовал дамам ручки. А Лиля или молчала, или разговаривала с мужчинами, и Шурочку со Светкой как будто не замечала. Но в Мордакете Лиля и Светка подружились. Наверное, от безысходности. А потом пришла война. Шурочке с того времени ярче всего помнился холод. Он был страшнее бомбежек. Лёня принес огромный овчинный тулуп. Шурочка вместе с Митей закутывалась в этот тулуп и впадала в мутную, стылую дрему. Начинали бомбить, нужно было идти в подвал, а она не могла заставить себя даже пошевелиться. Дождались эвакуации. Шурочка собрала вещи, поплакала над стенкой, самой дорогой и красивой в подъезде. Лёне когда-то чудом удалось ее достать, но на военном вертолете много не увезешь. С Мордакетом связи не было. В штабе говорили, что маркашанские уже эвакуировались. Известие о том, что Андрей пропал, пришло в день, когда прибыл вертолет. Плетнёвы задержались еще на 3 дня. Светка со Славиком, вернувшись из Мордакета, поселились у них. Андрей исчез неделю назад. Уехал в штаб закрывать документы и не вернулся. Света с сыном всю эту неделю жили в пустом поселке. У них был мешок с картошкой и канистра с бензином. И были кумаряны, которые поддерживали как могли. Но могли они немного. За пределы поселка выезжать было опасно. На дорогах боевики. И все-таки через неделю Агван заправил машину Светкиным бензином и отправился в штаб. На вопрос, а куда делся Маркашанский, там ответили, да эвакуировался давно, кстати, и не попрощался ни с кем. Служебный УАЗик, на котором Андрей выехал из штаба, не нашли. Кто-то вспомнил, что неделю назад боевики расстреляли кого-то на дороге. Плетнёвы и Светка со Славиком вместе эвакуировались в Смоленск. Похороны через 25 лет после исчезновения организовал Агван. Жили кумаряны теперь снова в Москве. Агван привез в Смоленск землю из Карабаха. Ее и хоронили. В бархатной коробочке на новом кладбище, неуютном, как район свежей застройки, в присутствии родных и близких. Славик, Лёня с Шурочкой, Агван с Лилей. «Прах?» — деловито поинтересовалась неизвестно откуда взявшаяся старушка в платке из траурного кружева на белых волосах. «Нет, земля», — ответила Шурочка. Старушка одобрительно кивнула. Лёня дернул жену за руку. Шурочка знала, мужу не нравится, что она всем все объясняет. 3 залпа прощального салюта прозвучали особенно оглушительно. Шурочка взяла за руку Славика. Бледный, хочет казаться торжественным, но выглядит испуганным. Отца не помнит совсем, только по фотографии над столом. Хоть бы не упал в обморок. В обморок упала Лиля. «Вдова», — констатировала старушка в траурном платке. Шурочка хотела объяснить, что нет, не вдова, но сдержалась. Светка умерла 3 года назад. Светка не сомневалась, что Андрей жив. И это давало возможность жить и ей. В страну пришла перестройка. В списке специальностей нового времени появились профессиональные помощники поддержания веры во что угодно. Бабка из-под Рязани, алтайский шаман, местная колдунья, экстрасенс в 7-м поколении. Все говорили, что Андрей жив. Видели горы, военную машину и его, живого, рядом с чужими бородатыми людьми. Шурочка колдунам и экстрасенсам не верила. Но в то, что Андрей жив, верила. И знала, что Лёня тоже верит. Хоть муж и повторял постоянно, что если бы Маркошанский был жив, то уже бы вернулся. Повторял, чтобы Светка перестала ждать. И она перестала. После 15 лет ожидания и поисков она вдруг начала жить. В полную силу, с нарядными платьями каждый день, с ощущением, что все худшее уже случилось. Дальше только лучшее. Вышла замуж за мужчину с круглым лицом и детской улыбкой. И это была уже другая любовь. Без паники. В 40 родила дочь, а в 45 умерла от рака. В последние Светкины дни Шурочка не отходила от подруги. И однажды, в перерыве между болями, Светка сказала: «Я его не вижу». Мужчины сидели в зале, за столом, накрытым как поминальный. Глухими голосами воскрешали прошлое. Шурочка свет в кухне не зажигала. Пятно от уличного фонаря пробралось внутрь и остановилась на Лиле. Подсветила, словно театральным прожектором, ее лицо. Резкие скулы, черные колодцы глаз, невидимые в цвет кожи губы. Я любила, но испугалась. Лиля говорила медленно, тайну свою открывала, как старинную шкатулку, в которой хранится главная драгоценность. Украшение для первого бала, или яд для последнего дня. С Андреем в тот далекий день они должны были встретиться уже на территории другой страны, с новыми паспортами. И новая жизнь должна была записываться поверх старой, как на кассетной пленке. План побега исключал возможность возвращения. Лиля испугалась на границе. «Передайте, что я не смогла». Она замолчала. На часах, превращая цифры в нули, завершался странный день. Один из многих дней странной чужой жизни. «Или не странной», — подумала Шурочка и совсем не испугалась этой мысли. Вместо эпилога. Андрей узнал о том, что Лиля не смогла после 2 дней ожидания на границе. Вернуться он не мог. По паспорту это был уже совсем другой человек. И таково было условие людей, которые помогали организовать побег. «Может быть, позже», — сказал темнобородый человек. Сначала Андрей двигался по новой, будто купленной по ошибке, жизни, с ожиданием, когда же наступит позже. А потом... Потом жизнь перестала быть новой. Разносилась, как разнашиваются даже самые неудобные туфли. Появилась работа, жена с гладкой кожей и глазами-половинками солнца, дочь с коротким именем Ли. Но прошлое не стиралось. Со временем какие-то моменты вспоминались ярче. А может, не вспоминались, а придумывались. Женщина с нахмуренными бровями, светловолосый мальчик, черные косы поверх острых, будто готовых к бою, лопаток. Сверить воспоминания было не с кем. И Андрей решился на эту поездку, чтобы удостовериться, что все действительно было, или понять, что все действительно в прошлом.